Глава 10. Алан открыл глаза, пытаясь сообразить, где находится. На помощь пришли воспоминания, красочно продемонстрировав последнее событие. Юноша не помнил, чтобы его память хоть когда-нибудь так четко работала. Нет, она определенно не была столь хороша до изменений. Алан ухмыльнулся. Крышка капсулы медленно отъехала, и Алан сел, изумленно осматриваясь вокруг. Однотипные отсеки в стенах теперь имели отчетливые цифровые таблички, указывающие на их содержание. Химикаты, образцы ДНК, медицинское оборудование и прочие вещи. Аналогичная табличка появилась и у администратора, лаконично сообщая его имя. Старший исполнитель 03821А3CC7, лазарет Титана. Алан начал выбираться из капсулы, и вот тогда он по-настоящему увидел. Наверное, таким видела мир Ева. Он мог мгновенно рассчитать, в какую точку пола опустится его стопа, точный угол ее наклона и силу, с которой нога столкнется с поверхностью. Он видел, какой эффект оказывает на его тело сопротивление воздуха, и мог определить уровень искусственной силы тяжести, поддерживаемой на корабле. Он знал, из какого материала состоит пол, а также все его свойства. Огромный поток информации хлынул в мозг, не создавая, впрочем, ни малейшего дискомфорта. Он чувствовал себя богом. Алан шагнул на пол, тут же поскользнулся и полетел лицом вниз. Он немедленно выкинул руки вперед, чтобы смягчить падение, однако угол оказался совсем не таким, каким он ожидал. Ладони проскользнули по полу, чуть уменьшая силу падения. Из глаз юноши высыпали искры, когда голова врезалась в пол. Фыркнув, как недовольный морж, Алан моргнул и воспроизвел в памяти все, что только что произошло. Он шагнул на пол одной ногой, перенес на нее центр тяжести, собираясь выверенным движением, используя импульс разворота, четко рассчитать время и достать из капсулы вторую ногу. Вот только у тебя изменилось восприятие времени», — сказал голос в его голове. Он звучал очень похоже на голос Евы, разве что был немного глубже. Искин ощутила, что перемена вызвала у Алана раздражение и вернулась к прежнему тембру. Юноша знал, что она сделала это, хотя никто ничего не сказал, просто почувствовал перемену. Сидя на полу, Алан помахал перед собой ладонью, пытаясь уловить, насколько сильно изменилось его восприятие. Он пришел к выводу, что время теперь течет для него где-то на 0,1 медленнее. То есть он мог реагировать на происходящее на 10% быстрее, чем раньше. Стало понятно, что он теперь мог напрямую обращаться к данным Евы и к расчетам, которые она выполняла. Вот откуда в его голове появилась вся эта информация о комнате, о гравитации и многом-многом другом. Алан нетвердо поднялся на ноги, пытаясь привыкнуть к новому восприятию времени и информации. Казалось очень странным, что тело реагирует медленнее, чем обычно. Юноша вышел в коридор и отправился в свою комнату, медленными размеренными шагами, держась за стену. Полная концентрация на движении не смогла погасить важную мысль. Прежде чем что-то делать дальше, нужно поговорить с главным администратором. От этого зависит многое. Алан прошел мимо нескольких хаксларов. Стоило задержать на них внимание, как над головами появились имена, уровень здоровья, пси-энергии, энергия щита и класса. Видимо, всю эту информацию Ева 2.0 получила от Искина Титана. Решив по-прежнему называть свой Искин Евой, Алан просмотрел полученную ею информацию о хакслардах. Их общество делилось на классы, а цвет масок обозначал сферу деятельности. Синие маски носили простые рабочие, зеленые – специалисты в той или иной сфере. Белый, серебряный цвет использовали наемные убийцы и шпионы. Красный – элитные воины. Золотые маски, которые Алану еще не попадались, свидетельствовали о принадлежности к королевскому роду. Ульти-хаксларды отличались скорее рангом, чем расой, и обозначались дополнительными полосками на масках хакслардов. Именно по ним Ева поняла, кем был фараон. Пятиминутный маршрут превратился в 15-минутную прогулку. Зато Алан всего несколько раз споткнулся по пути. Ему показалось, что он постепенно начинает привыкать к новым ощущениям. Добравшись до каюты, он открыл рот, чтобы приказать столу включиться. Однако вместо привычной речи послышалось малопонятное нагромождение звуков. Тем не менее, стол его понял. Алан теперь понимал, как работает эта технология. Она попросту адаптируется под потребности пользователя. Он положил руки на стол, воплощая клавиатуру. Да, с этим устройством определенно можно было делать все, что захочешь. Начиная от того, что его можно превратить в обычный настольный ПК с мышью и клавиатурой, заканчивая прямой ментальной связью по аналогии связи с Евой. Сейчас Алан решил остановиться на старых привычных клавиатуре и мышке. Слишком много изменений вредно. Несколько раз нажав на кнопки, юноша ухмыльнулся. Проблема с восприятием времени ему не мешала. Всего-то и нужно, что попадать на кнопки в нужном порядке. Отправив сообщение главному администратору 170, Алан по старой привычке посмотрел на доступные сети и обнаружил несколько открытых точек доступа, к которым можно было подключиться. Видимо, это был инопланетный интернет. На этот раз главный администратор отозвался на запрос мгновенно и тут же начал очень быстро говорить. Но для Алана его речь звучала как раньше, лишь все вокруг внезапно будто замедлилось. «Как я вижу, ты решил примкнуть к нашему братству. Очень хорошо. Вперед в будущее. Думаю, ты уже осознал, что твое восприятие времени немного изменилось. В особо опасных ситуациях течение времени может еще больше замедлиться, порой на несколько порядков. Чтобы привыкнуть к этим режимам, придется немного попотеть. Но я бы посоветовал тебе освоить эту науку в совершенстве, поскольку у тебя полубоевой подкласс разбойник, что довольно интересно. Обычно технолорды предпочитают мирные роли, что-нибудь связанное с административной работой или исследованиями. Но, полагаю, эти способности могут оказаться весьма полезными и в битве. Рекомендую тебе и твоему Искину установить какой-нибудь сигнал для экстренного выхода из режима сверхсознания. В конце концов, если твое субъективное время тянется в сотню раз медленнее, то боль от, к примеру, ножевого ранения будет длиться в 100 раз дольше. Собственно, поэтому большинство технолордов и предпочитают избегать сражений. Должен тебе сказать, что это также является одной из возможных причин реальной смерти в игре. При интенсивной продолжительной боли мозг может просто не выдержать перегрузки. Но такое редко случается, поскольку игра обычно принудительно отключает игрока в таких случаях. Либо они просто теряют сознание. Так или иначе, теперь ты технолорд. Не распространяйся насчет способностей своего класса, я предупредил. Вообще, советую никому не раскрывать, что ты технолорд. Наш класс, хоть и не слишком известен, но у него есть критические уязвимости и слабые точки, связанные в основном с нашими низкими псионическими способностями и зависимостью от механических имплантатов. Твои способности могут несколько отличаться от способностей других технолордов, поскольку особенности класса задаются в соответствии с поведением игрока во время прохождения тестов обучения. Кроме того, запомни, важную информацию ты должен изучать самостоятельно, не полагаясь в этом лишь на память Искина. Это позволит тебе намного быстрее и эффективнее учитывать информацию в различных ситуациях. Если тебе вдруг интересно, то я игрок, и я не начинал играть роботом или Искином. На самом деле, меня лишь недавно повысили до текущей должности. Теперь я один из 200 главных администраторов, и ты первый, кому я позволил стать технолордом. Поэтому постарайся не очень накосячить. Просто сосредоточься на помощи своей расе, землянам. Чем ты, уверен, и так собирался заняться. Если ты каким-то образом сумеешь достичь невероятного могущества, то отлично. Только помни, что как я сейчас пытаюсь выровнять баланс в пользу землян, так и другой администратор может задаться схожей целью уже против тебя или твоей расы, если вы станете слишком сильны. Но, так или иначе, мы администраторы, так что наше влияние на игру и политику в игре достаточно ограничено. Но это уже тема для отдельного разговора. В общем, раз я что-то вроде классового наставника технолордов, дай мне знать, если столкнешься с какими-либо проблемами, связанными с твоим классом. В случае выполнения заданий администраторов, я могу поделиться с тобой дополнительной информацией о технолордах. Ах да, я же должен выдать тебе классовый квест. Что же за будущее тебя ожидает? Итак, ты можешь знать, можешь не знать, потому что большинство новичков не знает, или, по крайней мере, не должны. Но, пожалуй, я все равно тебе скажу. По достижении 100 уровня, количество очков способности, которые ты получаешь при повышении уровня, упадет с 5 до 1. Когда ты достигнешь 1000 уровня, то получать будешь 1 очко способности лишь каждые 2 уровня. Да, это может выглядеть нечестно, поскольку количество требуемого опыта на каждый новый уровень растет почти по экспоненте. На самом деле зависимость линейная. Не слушай никого, кто утверждает иное. Но это позволяет низкоуровневым игрокам, таким как ты, иметь хоть какие-то шансы против ветеранов. А заодно демонстрируют важность способности одаренность и умелость. Однако они уже у тебя точно есть, поскольку это необходимое условие для классового импланта. Далее, ты должен знать, что сразу же после завершения обучения, то есть когда ты закончишь квест «Изучение основ», количество твоих кредитов будет увеличено в 5 раз. Это включает в себя все потраченные или подаренные кредиты. Откуда и взялась эта скидка для новичков, если вдруг тебя это интересовало? Мы, администраторы, следим за соблюдением этого правила. Иначе новых игроков бы обдирали направо и налево, после чего они бы засыпали нас жалобами. Я бы предпочел, чтобы они просто во время обучения получали в 5 раз больше кредитов, но это изначальные правила игры, а такие вещи мы не можем просто так менять. Итак, идем дальше. Я бы порекомендовал тебе вступить в гильдию или найти спонсора. Большинство игроков поступают в академию или институт, которые помогают им прокачаться до 1000 уровня и обучают некоторым крайне полезным навыкам. Идеальные условия для роста, лучшие зоны для фарма, как это называют в большинстве игр, целые планеты, озабоченные лишь прокачкой. Ты, наверное, захочешь поступить в одну из академий, где учат боевым навыкам. Однако стоимость обучения там очень высока, обычно 100 000 кредитов. Вот почему тебе стоит подыскать подходящую гильдию. Они оплатят обучение в академии, если ты согласишься подписать контракт на членство в гильдии в течение определенного времени. Судя по твоим результатам и классу, я бы посоветовал тебе гильдию «Черная роза». Пожалуй, я даже порекомендую тебя моему знакомому в этой гильдии. Но это мой последний подарок. Впрочем, ты мог бы попробовать заплатить за мои услуги метками, которые получил во время обучения. Что ж, кажется, на этом все. Вопросы? Он помолчал буквально долю мгновения, после чего сразу же продолжил. Нет? Что ж, если что придет на ум, напиши мне сообщение в чате. Мой эскин обычно отвечает через несколько миллисекунд. Пока. Видеосвязь прервалась. Вскоре после этого Алан получил текстовое сообщение. ГА-170. Ох, забыл выдать тебе классовый квест. Лови, это должно быть занятно. Встреча с небожителями. Найдите и встретитесь лицом к лицу с 10 значимыми игроками. Достаточно просто им представиться. Несложно, верно? Значимым игроком считается тот, кто способен ощутимо влиять на игровой мир. Главный администратор 170 – один из таких игроков. Однако встреча с ним не будет засчитана. Однако прошлые достижения учитываются. Так что ваша встреча с предтечей увеличивает счетчик на 1. Поздравляем! Встреча со значимым игроком 1 из 10. Бонусная задача. Разузнайте о главных целях каждого из значимых игроков в игре. Награда. Разблокировка классовых навыков. Неизвестно. Увеличение награды в случае выполнения бонусной задачи. Штраф за провал. Отсутствует. Но рекомендуем не выводить из себя любого из этих персонажей. Алан перечитал описание квеста несколько раз. Было совершенно очевидно, что главный администратор просто придумал его только что. Алан не понимал, как он вообще достиг такого положения, хотя его многозадачности можно было только позавидовать. Даже разговаривая с Аланом, он умудрялся заниматься еще десятками других дел. Интересно, по каким критериям выбирают администраторов? В этот момент, словно подслушав мысли юноши, главный администратор прислал ему еще одно сообщение. ГА-170. «Кстати, если интересно, моей текущей основной задачей является поддержание баланса в игре. К несчастью, моя раса, Ханаан, практически вымерла из-за ошибок администрации в этой сфере. Не допусти, чтобы это случилось и с человечеством. Удачи!» Алан ощутил некоторое сочувствие к главному администратору, но продлилось оно лишь до того момента, пока Ева не разузнала об этом вопросе. Ханаан был процветающей колонией в одной удаленной солнечной системе. А истреблены они были лишь в виртуальном мире. Это просто означало, что они практически не имели влияния в игре. Покачав головой, Алан решил подключиться к интернет-сетям пришельцев, чтобы разузнать о гильдии, которую ему порекомендовали. Однако ему помешало системное уведомление. Оказалось, что прежде всего он должен был завершить изучение базовой информации по игре. Основы представляли собой попросту руководство пользователя, которое Ледоволк изначально выдал Алану, а также несколько пособий с описанием различных рас, фракций, технологий и инопланетного интернета, который назывался GlobalNet. Помимо этой сети, существовали также FreedomNet, используемый Республикой, и Impermet Империи, а также Хакслардский Хакснет. Однако большинство игроков предпочитало пользоваться GlobalNet-ом, который курировали администраторы. Пользуясь преимуществами своей новообретенной памяти, Алан умудрился усвоить всю эту информацию за неделю. Кроме того, следуя совету Евы, он также занялся изучением еще ряда дисциплин, набравшись знаний почти во всех научных областях – математике, физике, химии, инженерном деле и биологии. Он также значительно расширил свои познания в сфере компьютерных технологий. Также Алану пришлось каждое утро и каждый вечер выполнять сложный комплекс упражнений, предложенный главным администратором для улучшения его чувства равновесия. Они оказались довольно эффективными, однако юноша по-прежнему ощущал некоторый дискомфорт при движении. Так или иначе, за день до прибытия Титана на Кесат, через 3,5 недели после попадания в этот виртуальный мир, Алан изучил его в достаточной мере, чтобы удовлетворить систему обучения игры. Квест «Изучение основ» завершен. Награда «Знание. Лучшая награда». Новые возможности. Выход из игры с помощью вашего дома. Подключение к общественным интернет-сетям. Присоединение к гильдии. Доступ на базар и аркаду. Телепорт в различные локации. Повышение уровня дальше 100-го и многое-многое другое. Поздравляем, вы не идиот. У Алана возникло ощущение, что это издевательское сообщение составлял главный администратор. Он решил, что сейчас самое время выйти из игры и проверить, насколько он изменился в реальном мире. Его родители также наверняка беспокоятся. Алан поймал себя на мысли, что ему странно сейчас думать о родителях, о реальности. Кроме того, у него возникли вопросы к Ледоволку. Так что Алан отправился в комнату с капсулами, вернулся домой и разлогинился.